Глава 52. Утром мы решаем позавтракать в номере. Дети размещаются вокруг стола, а я меряю шагами комнату в ожидании Роберта. Когда раздается стук в дверь, кидаюсь открывать и лишь усилием воли, заставляя себя остановиться и спросить, кто там. «Это я». От низкого голоса мужа сердце радостно вздрагивает, и я проворачиваю ключ в замке. «Ее нашли?» Сразу накидываюсь на Роберта с вопросами. Он выглядит уставшим, но в принципе спокойным. «Пока нет. Но я подключил полезных людей. Жандармерия также не дремлет. Мы найдем ее и поможем Кристине». Роберт проходит в гостиную и треплет вставшего ему навстречу Эрика по голове. Сын серьезно смотрит на него снизу вверх, видимо, чувствуя напряжение старших. «Если честно, мы пока не знаем, как поступим с Кристиной, когда заберем ее из-под опеки матери. Роберт когда-то хотел отправить обеих в монастырь. При них часто устроены неплохие школы. Но теперь я сомневаюсь. И он, кажется, тоже не уверен. Мы не говорим об этом вслух, но когда все закончится, придется решать, как поступить с девочкой. Как ни крути, она племянница Роберта и драконица. Не удивлюсь, если одарена. Все будет хорошо». Роберт улыбается и неожиданно заправляет мне за ухо выбившийся локон. Этот простой жест воспринимается очень интимным и естественным, будто мы действительно пара. Быстро отхожу и, схватив со стола яблоко, начинаю его очищать маленьким серебряным ножом. «А я люблю запеченные яблоки», — сообщает Элли. «А когда вырасту, я стану поварихой, как мисс Прам». «Ого!» Я принимаю заинтригованный вид. «Как только вернемся в Кахэм, совершим набег на кухню. Я тоже люблю готовить». «Нам придется задержаться в столице», — сообщает Роберт. И Эрик тут же поднимает к нему голову. «То-то случилось, отец». Раньше он неохотно называл Роберта отцом, но постепенно привык. Я разрезаю яблоко на дольки и, затаив дыхание, слежу за разговором отца и сына. Как поступит Роберт? Посвятит Эрика во взрослые дела или отшутится? Может, скажет неправду? Элли хватает дольку и засовывает ее в рот. Она не особенно прислушивается к беседе. И даже если Роберт поведает всю подноготную мисс Сайш, она ничего не поймет. Роберт внимательно глядит на сына. Они так похожи, что аж захватывает дух. А Эрик стоит перед ним и серьезно смотрит в ответ. Он ждет, что отец объяснит ему ситуацию. Расскажет, почему мы заперлись в комнате, почему не выходим гулять одни. У меня Эрик почему-то не спрашивал о причинах. С этим вопросом он обратился к Роберту. Машинально беру второе яблоко, а муж улыбается сыну и говорит. «Возникла одна проблема, Эрик. Как только решу ее, все подробно расскажу как взрослому». Эрик вдыхает воздух и пытается сдерживать радостную улыбку. Но он горд тем, что отец обещал поделиться с ним проблемой. Я хорошо знаю своего малыша, и от меня не скроется довольный блеск в его голубых глазах. «Иди кушать яблоки», — зовет его Элли. Эрик подходит к нам, но не берет порезанные на аккуратные дольки фрукты. Сразу хватает неочищенное яблоко и со вкусом вгрызается в сочный бок. Так я его воспитывала, в обход светских приличий, поскольку считала, что в кожуре много витаминов. Муж присоединяется к нам за столом, и я вижу, что сын смягчается, подвигает Роберту тарелку с оладьями, словно приглашая его в нашу уютную компанию. А я очень довольна ответом Роберта. Он нашел самые лучшие слова. Помог Эрику почувствовать себя важным и взрослым, с которым считаются. Не ожидала. Хотя дракон ведь настаивал на том, что будет растить сына настоящим мужчиной. Дети рвутся на волю. Представляю, как трудно им было сидеть все утро в номере. В осенние накидки они буквально впрыгивают, молниеносно обуваются и не умолкая тарахтят. Даже Эрик забыл, что он серьезная личность, и пока мы спускаемся по лестнице, расспрашивает Роберта об аттракционах. «Мы посетим Центральный парк завтра», — предлагает Роберт, и я с ним полностью согласна, так как в общественных и многолюдных местах может быть опасно. Мало ли что придет в голову ненормальный Сайш. Вдруг она на моих малышей покусится. Впрочем, в столице избежать столпотворения нереально, и я очень скоро в этом убеждаюсь. Меньше всего народа, пожалуй, в так называемых цветочных кафе. Не ожидаю встретить такие в Торне, но, заметив несколько, прихожу в восторг. «Давайте зайдем!» С энтузиазмом оглядываю кирпичный фасад, увитый магической плетистой розой, цветущий круглый год. «Хочешь сладостей?» Роберт приподнимает бровь и улыбается. «Нет, хочу посмотреть, как у них устроен бизнес», — торопливо произношу я. За нами следует несколько людей Роберта, так что я позволяю себе получить удовольствие от прогулки, одновременно используя все возможные столицы. Мне необходимо развиваться и генерировать новые идеи для Кахэма, которые я планирую превратить в элитный городок для отдыха. Но начинать придется с малого. Здесь действительно подают кофе и булки, а на полках стоят горшки с цветами. В Кахэме я тоже устрою такое кафе. Если получится возродить сады, на первом этапе цветы сможем продавать в таких вот уютных лавочках. Я осматриваю растения, интересуюсь, где можно оптом закупить семена садовых цветов. Роберт заказывает детям шоколадный напиток, а я записываю в блокнот адреса поставщиков, которых мне охотно рекомендуют. А вот материалы для свечей нам приходится искать в торговом центре, представляющем собой огромное пятиэтажное здание. Украшенный скульптурой фасад с колоннами увенчан плоской крышей, над которой доминирует стеклянный полукруглый купол. «Не разбегаемся», — строго напоминает Роберт. «Бедный дракон явно не привык к беготне по магазинам и сейчас еле держится. Но зато Элли наслаждается жизнью. По ее просьбе мы зашли во все магазины игрушек, встретившиеся нам по пути. И теперь младшая сестра прижимает к себе большую коробку с красивой куклой. У Элли шикарных кукол никогда не было. И у меня сжимается сердце, когда замечаю, с каким трепетом она держит коробку, словно боится ее потерять. Я обнимаю ее за плечи и притягиваю к себе. Раз Эрик отказался от телячьих нежностей, пообнимаю сестричку. Но найти свечной отдел в этом гиганте не так и легко. На первом этаже продается одежда, дальше шляпки и сумочки. Элли вырывается и подбегает к витрине с детскими платьями. Но не просит обновки, просто смотрит и еще теснее прижимает куклу. На обратном пути купим еще новых платьев, обещаю я, и сестра смущенно вздыхает. Но тут же попадает под опеку Эрика, который принимается рассказывать ей про аттракционы. Мы проходим мимо отдела с парфюмерией, и Роберт, подкравшись сзади, спрашивает, не желает ли его супруга в подарок духи. «Лучше побольше воска и ароматов для свечей». Легко улыбаюсь, и он наклоняется ниже, принюхиваясь к моим волосам. Эрик задумчиво наблюдает за нами. Такое чувство, что анализирует ситуацию, в которой его отец ухаживает за матерью. Я напрягаюсь, так как не знаю, что за мысли бродят в голове малыша. Но его лицо в следующую секунду озаряется улыбкой. Сын не против, чтобы Роберт нюхал маму. «Тебе подойдет пряный аромат специй», — тихо произносит Роберт, и у меня по коже ползут мурашки. Хочу ответить что-то шутливое, но внезапно вздрагиваю. В толпе мне мерещится Сайш. Но бывшая экономка, если это была она, очень быстро исчезает, оставив лишь воспоминания о горящем ненавистью взгляде. «Она тут!» — шепчу я Роберту, и он сразу понимает, о ком я говорю. Я теряюсь, не понимаю, как быть. Я обещала Элли шопинг и не могу нарушить обещание. Поднимаю глаза и умоляюще гляжу на Роберта. Он кидает своим людям. «Она где-то здесь». А потом улыбается детворе. «А мы пойдем в магазин одежды выбирать Элли платья». Люди Роберта, взяв след, растворяются в толпе. Но я не уверена, что они найдут Сайш. Торговый центр полон молодых женщин, половина из которых — блондинки.